Я помню, что мама, которая безумно боялась, чтобы ее не пришли арестовывать у меня на глазах, выпихнула меня в дом отдыха подмосковный. Я там стою на лыжах, абсолютно одна в лесу, такая белизна. И вот я чувствую этот холод от этого снега. Я чувствую абсолютный ужас, который нарастает, который меня вообще преследовал все это время. И я стала терять вес. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске психолингвист Ревека Марковна Фрумкина вспоминает о том, как во время учебы на филфаке МГУ ее и еще нескольких студентов обвинили в создании тайной организации. По времени это совпало с делом врачей, жертвой которого могла стать мама Ревеки Марковны, поскольку она занималась строительством медицинских учреждений и была хорошо знакома со многими арестованными врачами. Интервью было записано в марте 2015 года. Ужас состоял в том, что обвинение не имело под собой вообще никаких оснований. У нас не было организации, мы Новый год встречали. И написали какую-то детскую совершенно бумажку, что мы обязуемся там не влюбляться в Эдика Ятковского. Такой был мальчик, который потом стал поэтом, написал комсомольские песни. Потому что собраться компанией, это была очень такая необычная для нас затея, потому что негде было. Дома никто не мог просто собраться, все жили с родителями, все жили более-менее в одной комнате. А вот у этой девочки мама, которая работала в «Правде», уехала в какую-то правдинскую вечеринку. Она сказала, вот приезжайте, потому что мама не будет. Ну, вот мы приехали. Посидели, поели, выпили чай там, не знаю, сколько у нас было, пятеро, что ли. И поехали по домам, не придав вообще этой ситуации никакого значения. Мы никогда больше не собирались ни в каком составе. Там внутри, значит, вот этих пятерых, я дружила очень тесно с Викторианом Бертом, это был испанец из параллельной группы. Мы бы дружили и дальше, если бы не эта история. Значит, Ася Муденберг, которая там была, чья мама работала в «Правде», ни с кем специально из нас не дружила. Там была еще одна девочка Нелли, которая, собственно говоря, нас сдала. Не знаю, что она делает, не думаю об этом. И, значит, Нелли, она, ну, знаете, есть такой тип, который в период какого-то взросления, самореализации, строит свое поведение на якобы презрение к другим и на своем отличии. Вот в этом контексте Нелли довольно сильно стала с какого-то момента отличаться от других. Ну, группе это не нравилось. Значит, она вела себя довольно вызывающе. Во всех ситуациях, когда это был, там, не знаю, сбор денег на калоши одной из нас. Она была девочка из Прибалтики, молодая женщина, у которой денег не было. Значит, там, участие в каком-нибудь там субботнике или воскреснике. В общем, все то, что, перед чем все были равны. Но она как-то старалась заявить в какой-то форме, что я не хочу, а я не буду. Вообще идите отсюда. Ну, то есть держался я совершенно откровенно высокомерно. Мы ничего лучшего не нашли, предложить вынести выговор комсомольский. Ну, это совершенно стандартное поведение для того времени. Это уже было через год, потому что история, которую я рассказывала о встрече Нового года, был первый курс. А началась вся эта, так сказать, проблема, она возникла, когда мы были уже на втором курсе. Значит, при каком-то разборе ее дела, я уже забыла, на каком этапе, она сказала, что она там, как все хорошие и так далее, и для вязчего, так сказать, утверждения своей правоты, принесла свой дневник, где она описывала эту встречу новогоднюю и там девиз, который мы там написали, зашифровав ее там буквами, где мы собирались не влюбляться в Эдика. Ну и этого достаточно. Кто-то, значит, воспользовался этим и решили, что вот теперь будет такое дело. Создание организации, которая имела шутливое название. Оно было произнесено один раз. Но Нелли его занесла в свой дневник. У нее был девиз «Не влюбляться в Ятковского», но называлась она «Клуб викторианцев», потому что викториан – это был наш испанец. Просто потому что ничего другого благозвучного не подвернулось. Где ваша программа, где ваш устав? Приходят какие-то люди, которых ты никогда раньше не знал. Тебя вызывают, вызывают, вызывают, вызывают, допрашивают, допрашивают. Нас вызывали по инстанциям все выше и выше, и чем это кончится, я не понимала и боялась, что нас просто исключат из комсомола, что тогда автоматически означало исключение из университета. Было ясно, вроде бы, что нас не исключат, но не до конца. Но выговор и занесение в личное дело – это тоже была очень серьезная вещь. Неясно было, куда это все приведет. Но это было очень тяжело. Во-первых, я скрыла от родителей всю эту историю. Во-вторых, по времени это совпало с делом врачей. Значит, это зима 52-53 года. Дело врачей – это один из самых громких послевоенных процессов, в котором несколько известных врачей обвинялись в создании террористической группы. Якобы они, по заданию иностранных спецслужб, ставили неправильные диагнозы и неправильным лечением губили советских политических лидеров. Все арестованные были крупнейшими специалистами-медиками. Например, среди них был один из личных врачей Сталина Петр Егоров. В отношении родственников и коллег обвиняемых тоже последовали репрессии. Маму Ревекки Марковны в это время уволили с работы, и было понятно, что за этим вполне мог последовать и арест. Я помню, что мама, которая безумно боялась, чтобы ее не пришли арестовывать у меня на глазах, выпихнула меня в дом отдыха подмосковный. Я там стою на лыжах, абсолютно одна в лесу, такая белизна, и вот я чувствую этот холод от этого снега, поляна большая. И чувствую абсолютный ужас, который нарастает, который меня вообще преследовал все это время. И я стала терять вес. Я похудела за зиму на 8 килограмм. А потом, знаете, большое комсомольское собрание на филологическом факультете такое, что я-то сидела раньше в зале, теперь я стояла на сцене. Должна была каяться. И каялась. Что говорили люди на этих сборищах, это сейчас невозможно себе представить. Я-то все выслушивала от собственных коллег, от студентов, которые сидели со мной на соседних скамейках, делились со мной бутербродами, я с ними делилась. Можно подумать было, я не знаю, что мы собирались взорвать Кремль, как минимум. Причем в чем, собственно, прегрешение? Наличие организации. Она такая антикомсомольская. Противопоставившаяся комсомолу было написано в заключающем вердикте. Ну, а зашло это, в общем, как-то постепенно. То есть мы все это получили, нам все это записали. Никакой не могло быть аспирантуры на этом фоне. Но это совместилось, значит, с двумя обстоятельствами. Одно состояло в том, что я встретила своего будущего мужа. Это был такой очень для меня, в общем, первый серьезный роман, действительно. И достаточно быстро развивавшийся. Он был член партии, у него была попытка его, значит, исключить в ВУЗ за то, что он мне написал, что его отец был арестован в свое время. Он вообще и не должен был этого писать, потому что было совершенно инструктивное разъяснение, то есть это было напечатано, что если у человека снята судимость, то он не указывает свою судимость. Зачем же сыну указывать судимость отца, если она у отца снята? Ну вот нет. И, в общем, он отделался выговором занесения, что для члена партии, вообще говоря, очень плохо. Ну вот, значит, появился один, по крайней мере, человек, который через это прошел, уцелел и был, значит, вполне оптимистичен. А потом прихожу домой с прогулки. Да, нет, слова «свидание» вообще не существовало. Мама открывает дверь, и у нее нет голоса. Она, значит, мне хрипло говорит, Мирона посадили. Мирон – это вовсе, который среди, значит, остальных отравителей был, собственно, реальным другом семьи. Мирон вовсе был одним из обвиняемых по делу врачей. До этого он долгое время работал главным терапевтом советской армии, а перед арестом – консультантом лечебно-санитарного управления Кремля. Ну, не знаю, где они познакомились с мамой, когда. Да он меня лечил, и когда я лежала в больнице. Это были уже личные отношения. Кроме того, в течение 2 или 3 лет эта семья жила в нашей даче. Родители мы не ездили на дачу, потому что они работали. А я жила у них, потому что мне было некуда деть. Там, в 10 классе, на 1 курсе. То есть как раз вот, когда все это происходит. Ну, и куда же дальше? Значит, до этого арестован Борис Борисович Коган, который жил на соседней улице на даче, с чьим сыном мы были дружны детьми. До этого еще был арестован Борис Абрамович Шмелевич, главврач Боткинской, с которым уж у мамы были совсем приятельские отношения. Достаточно того, что, вот я забыла, то ли он носил папину фуражку, потому что она папе была мала, то ли папа носил его фуражку, потому что она была мала. Ну и так далее. Далее по списку, что называется. Ну, а мамы еще нет. Вообще, по сравнению с этим, какой выговор по комсомольской линии. А потом было это, значит, столбец в «Правде». Я сейчас не помню, от какого-то было числа, все-таки было после смерти Сталина. В общем, что их отпускают, что не было никакой группы врачей-отравителей там и так далее. Я помню только, что мама сказала по-еврейски, при том, что дом по-еврейски никто не говорил никогда, что это Песах, что вот Пасха, наконец, и, значит, освобождение. Со слезами. И тогда стало понятно как-то мне, что это вообще вся эта комсомольская история, она уже кончена. Ну, вообще уже все забыли. И никому ничего не было интересно. Все арестованные по делу врачей были освобождены 3 апреля 1953 года, уже через месяц после смерти Сталина, и полностью реабилитированы. Официально объявили, что дело это было сфабриковано, а главного следователя обвинили в недопустимых способах ведения следствия. В 1954 году его расстреляли. Над выпуском, кроме меня, работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.